Разве одежда украсит меня? Урук с ней согласен. Мне тоже раздеться. Взволнован Урук. Разве ты станешь лучше без одежды? Спрашивает она. Урук не знает ответа. Он нерешительно стаскивает с себя рубаху и швыряет ее в поток. Нет больше рубахи. Утонула, вода унесла. Лучше тебе. Урук кивнул. Хочет стянуть и штаны, но почему-то не решается. Кто ты? Спрашивает он. Она смеется. Смеху и ласкает слух, девичий смех. Никогда раньше не слышал у рук такого приятного звука. Как я сюда попал? Судьба! У рук вздыхает. Не каждому дается судьба, объясняет она. Многие живут, как препятствие, которое надо преодолеть, как камни на пути, которые надо отбросить, таких большинство. Мне бы другую судьбу, вздыхает у рук. Ты повидал в мире больше, чем любой другой из живших. Но я хотел больше узнать о людях, о мужчинах и о женщинах. Она смеется опять. Ты получил по своему жребию. Что теперь, спрашивает Урук, что выбираешь? Урук шумно вздыхает. Охоту. Мы вместе, ты и я. На кого? Она кладет ему руку на плечо. Тепло ее ладони растекается по телу и согревает душу. Древнего ящера, чудовище из мифов, Левиафана. Я всегда мечтал об охоте на льва. Снова улыбка. Готовься. Втроем мы загоним львов во всех странах, где они обитают. Втроем? Ты ведь не оставишь лучшего друга. Нахмурился Урук. Кого? Она указала рукой в сторону реки. Пес несется к нему по траве. Вот он прыгает в поток, пьет, плывет, лает, вот бросается к Уруку, и они катятся по песку со смехом и лаем. Она склоняется над ними. Охота! Оба вскочили. А после охоты, спрашивает Урук, что после охоты? Ее копье поднимается к небу, и Урук видит там Нуму. Звезды означили облик ее яркими вспышками света. Глава вторая. Возвращение. Солнце поднялось над восточными холмами, залило небо пурпуром и золотом. Андер сидит на скамеечке Кишара и поглядывает на поле, где отгремело сражение. Справа от него поломанный стол, у ног пара трофейных сапог Нефилима. — Чем занят? — спросил его Изин, тяжело дыша после подъема на холм. Левая рука жреца перевязана и примотана к телу. Изин потерял в бою 4 пальца левой руки. Джаред решил, что кисть нужно поднять повыше и дать ей покой. Кровь остановилась, но рана еще долго будет мучительно болеть. — За мертвецами слежу. Изин покосился вдаль. Трупы были разбросаны до самого Дагонора. — Посмотри на того. Почти как живой, но у него грудь открыта, а глаза... Изин не хочет смотреть покойнику в глаза. Слишком много он их видел за последнее время. Глаза, прищуры, мудрые усмешки, детские улыбки, кривые ухмылки, звериный оскал, рот, распахнутый в предсмертном крике. Мертвые скрюченные пальцы, волосы, развиваемые ветром. Издалека кажется, что покойник слегка покачивает головой. — Откуда у тебя сапоги?